Глава 1. Шоссе через долину Сепульведа в данный предрассветный час было почти пустынно. Преодолев небольшой подъем, я увидел, как вдали, на краю долины, из-за голубых, подернутых утренней дымкой скал, встает, играя лучами солнце. В эти короткие мгновения до наступления дня все вокруг показалось мне первозданно чистым и свежим, исполненным божественной благодати, как в первый день творения. Я свернул с трассы у Канага-парк и позавтракал за 99 центов у придорожной стойки. Потом поехал дальше, в Вудлин-Хиллз, где жили Себастьены. Кит Себастьен подробно описал мне, как найти их дом. Передо мной предстало угловатое сооружение современной конструкции, нависающее над откосом холма, а внизу, под крутым спуском, были разбиты площадки для гольфа. Первые зимние дожди омыли траву, и она ярко зеленела. Кит Себастьен вышел из дома мне навстречу в одной рубашке без пиджака. Это был красивый мужчина, лет 40 или около того, с густой шевелюрой вьющихся темно-каштановых волос, чуть тронутых сединой на висках. Он еще не побрился, и отросшая щетина на подбородке напоминала въевшуюся в кожу грязь. — Как хорошо, что вы сразу приехали, — сказал он, когда я назвал себя. — Понимаю, что бесчеловечно было вас тревожить столь ранний час. — Беда всегда приходит не вовремя. Обо мне не беспокойтесь, я привык. Полагаю, она еще не вернулась? — Не вернулась. После того, как я вам позвонил, обнаружились и другие пропажи. Мое ружье и коробка с патронами к нему. — Думаете, их взяла ваша дочь? — Боюсь, что да. Шкаф, где хранилось ружье, не взломан, а кроме нее никто не знает, куда я кладу ключ. И кроме моей жены, конечно. В этот момент, словно по сигналу, на пороге появилась его жена. Я увидел высокую, худую, темноволосую женщину. Она была красива собой, утонченно-болезненной красотой и выглядела очень привлекательно в ярко-желтом льняном платье. На губах ее была яркая помада. «Входите, входите», — сказала она нам. «На улице так холодно». Миссис Себастьен передернула плечами, как будто сильно озябла. Но причиной озноба был, видимо, не холод. Ее била нервная дрожь. «Это мистер Лу Арчер», — начал объяснять Себастьен. «Частный детектив, которому я звонил». По его тону стало ясно, что мое появление должно было способствовать их примирению. Она резко ответила. «Я и сама догадалась. Проходите, я сварила кофе». Я уселся между ними за высокой кухонной стойкой и отпил немного горьковатой жидкости из тонкой чашки. В кухне было очень чисто и просторно, а льющийся в окно свет с жестокой откровенностью обнажал пустоту и безрадостность этого очага. — Скажите, ваша дочь умеет стрелять из ружья? — спросил я. — А кто не умеет? — мрачно буркнул Себастьен. — Большое дело — нажимать на курок. А жена сочла нужным вмешаться. Сэнди в самом деле отлично стреляет. Хэкеты брали ее с собой на перепелиную охоту не так давно, в этом году. Могу добавить, что я была категорически против. — Можешь утверждать что угодно, — сказал муж. — А я считаю, что этот опыт был для нее чрезвычайно полезен. Охота была ей ненавистна. Она так и написала в своем дневнике, и что убивать живых существ — мерзость. — Ничего, она привыкнет. Кроме того, мне стало известно, что мистер и мисс Хэкет охота доставила большое удовольствие. — Ну вот, он опять за свое. Начинается. Но тут я прервал их вопросом. — Кто, черт побери, эти мистер и миссис Хэкет? Себастьен посмотрел на меня широко раскрытыми глазами, выразив полное изумление моей неосведомленностью. «Мистер Хэкет — мой босс. То есть он владелец холдинговой компании, которая контролирует нашу фирму. Между прочим, он владеет разной другой собственностью. Тобой в том числе», — сказала его жена. «Но только не моей дочерью. Это несправедливо, Бернис. Я никогда не говорил ей, чтобы она... Дело не в том, что ты говоришь, а в том, что ты делаешь». Я встал, обошел стойку и сел напротив них, чтобы видеть их лица. Мое приближение слегка озадачило и смутило супругов. «Все это чрезвычайно интересно», — сказал я. «Но ради чего я вылез из теплой постели в 5 часов утра? Чтобы быть судьей при перебранке между женой и мужем? Давайте-ка займемся вашей дочерью». «Сколько Сэнди лет, миссис Себастьен?» 17. Она заканчивает школу». «Учится хорошо?» Всегда училась прилично, но последние несколько месяцев ее дела в школе шли все хуже и хуже. — Почему? — миссис Себастьен опустила глаза. — Не знаю, почему. Она уклонилась от ответа. В ней самой что-то противилось, не давало осознать причину. — Конечно же, ты знаешь, почему, — сказал ей муж. — Все началось, когда она связалась с тем сумасшедшим мужиком. Дэви, как его там по фамилии? — Он не мужик, а 19-летний юноша, мальчик. А мы вели себя во всей этой истории отвратительно. — В какой истории, миссис Себастьян? Ее руки описали полукруг в воздухе, словно пытаясь заключить в это пространство всю сложность ситуации, и бессильно упали на колени. Это был жест отчаяния. — С мальчиком. Мы неправильно себя вели. — Она, как всегда, имеет в виду, что это я неправильно себя вел, — сказал Себастьян. — Но я считаю, что поступил так, как и должен был поступить. Сэнди стала выходить из-под контроля. Она прогуливала школу, чтобы днем встречаться с тем парнем. Вечерами торчала она на стрипе, и вообще черт знает, где ее носила. Вчера вечером я их выследил, — жена перебила его. — Это было не вчера вечером, это было позавчера. Неважно, когда это было. Ее холодный, настойчиво осуждающий тон на него подействовал. Его голос потерял прежнюю уверенность. Он немножко вибрировал, словно переключался на другую скорость. — Да. Я выследил их в каком-то жутком кабаке в западном Голливуде. Они сидели и обнимались у всех на виду. Я сказал ему, что если он не оставит в покое мою дочь, возьму ружье и разнесу его чертову башку. — Мой муж любит смотреть телевизор, — сухо произнесла миссис Себастьян. — Ты можешь как хочешь насмехаться надо мной, Бернис, но кто-то должен был это сделать. И правильно, что это сделал я. — Ничего себе! Моя собственная дочь как с цепи сорвалась и крутится с каким-то уголовником. Я привез ее домой и запер в комнате. Как в таких случаях поступает муж и отец семейства? А жена на этот раз промолчала, только медленно повела своей изящной, темной головкой из стороны в сторону. Я спросил. Этот молодой человек действительно уголовник? Он отбыл срок в окружной тюрьме за угон автомобиля. Просто взял покататься, сказала жена. Называй это как хочешь. Кстати, это был не первый случай. Откуда вы знаете? Бернис прочла в ее дневнике. «Хотелось бы мне взглянуть на этот замечательный документ». «Нельзя», — сказала миссис Себастьян. «С моей стороны это была ошибкой. Я не должна была его читать». Она глубоко вздохнула. «Боюсь, что мы оказались плохими родителями. Я в такой же степени виновата перед дочерью, что и муж, но в гораздо более тонких вещах. Однако вам лучше в эти тонкости не вдаваться». Во всяком случае, не сейчас. Мне ужасно надоел конфликт отцов и детей. Это бесконечная война с атаками, контратаками, со сражениями, перемириями и нескончаемыми переговорами. — Давно ваша дочь отсутствует? Себастьян взглянул на часы у себя на запястье. — Почти 23 часа. Вчера утром я выпустил ее из комнаты. Она вроде бы успокоилась. — Сэнди была в бешенстве, — сказала ее мать. Но я была уверена, что она отправилась в школу. Мне и в голову не пришло, что она туда вовсе не собирается. Мы спохватились только в 6 часов вечера, когда она не явилась к ужину. Я позвонила ее учительнице и узнала, что Сэнди прогуляла все уроки. В это время уже было темно. Она посмотрела в окно так, будто там по-прежнему стояла тьма, и рассвет в этом окне для нее никогда не наступит. Я тоже посмотрел в окно. Вдоль площадки для гольфа по зеленой дорожке шли двое — мужчина и женщина, оба седовласые в годах. Они шли так, что невольно возникала мысль, должно быть, они заслужили этот маленький сверкающий праздник в конце своей жизни. «Я не понимаю одного», — сказал я. «Если вам казалось, что Сэнди собирается в школу, то как она вынесла ружье?» «Она, наверное, спрятала его в багажник своей машины», — сказал Себастьян. «Понятно. Она ездит на своей машине. Это одна из причин, которая заставляет нас так волноваться». Себастьян подался вперед, через стойку, приблизив ко мне свое лицо. Я ощутил себя барменом, которого одолевает подвыпивший посетитель. Но у Себастьяна в голове помутилось не от вина, а от страха. «Слушайте, вы человек опытный в таких делах. Ради бога, скажите, зачем ей мое ружье?» «На мой взгляд, тут есть одно возможное объяснение, мистер Себастьян. Кажется, вы сами пообещали разнести башку ее приятелю». Не могла же она принять это всерьез. Я бы принял это всерьез. И я тоже, — сказала его жена. Себастьян уронил голову, как узник, попавший на скамью подсудимых, и злым шепотом произнес. Клянусь, я убью его, если он не вернет ее нам домой. Неплохая мысль, Кит, — заметила его жена.